Глава 21. «Нет, капитан, вы так и не убедили меня!» Еще спустя минуту проговорил Скорцени, поднимаясь из-за стола и неспешно подходя к окну. «Тогда какие же аргументы я должен привести, чтобы вы поняли, что намерены расстрелять совершенно не того человека, который покушался на фрау Вольф?» «Вот видите, и вы тоже обращаетесь ко мне за советом. А ведь я не Соломон, я не расточаю советы, капитан Галаши!» Уже более резко проговорил штурмбанфюрер. «Вы напрасно думаете, что все свое время в этом слякотном городе я трачу только на то, чтобы осчастливливать советами офицеров венгерской контрразведки. Аргументы — это уже ваша забота». «Возможно, в душе я и готов поверить, но только убеждаете вы меня как-то слишком уж неубедительно». «Могу повторить, что моим заданием было выяснить, действительно ли доктор Вольф является штурмбанфюрером Скорцени и с какой целью он прибыл к нам». «Прекрасно. Можете считать, что задание выполнено. Теперь-то вы, надеюсь, не сомневаетесь, что Вольф некто иной, как Скорцени?» «Теперь нет», — несмело подтвердил Галаши, не понимая, к чему клонит эсэсовец. «Так вот, мы можем расстрелять вас за эту операцию, но можем и не расстрелять. То, что я вам сейчас предложу, станет единственным вашим шансом на спасение. И если вы не согласитесь, или же согласитесь, но потом не выполните, ваш труп выловят где-нибудь в районе Белгорода. И мало кого будет интересовать, кому принадлежало ваше еще при жизни до неузнаваемости изуродованное тело». «Это правда. Там никому не будет дела до выловленного трупа», — безропотно подтвердил Галаши, неожиданно поймав себя на том, что ведь он совершенно деморализован, готов соглашаться с любой глупостью, со всем, что произносит этот зазнавшийся, но все же довольно великодушный штурмбанфюрер. «Если только кто-нибудь удосужится выловить его». «Что вы предлагаете?» — спросил он голосом, едва проникающим в эту комнату из мутных глубин Дуная. «Я готов выполнить ваши условия, если только они вообще выполнимы». «Они элементарно выполнимы, Галаши». Скорцени вернулся на свое место за столом и, по-крестьянски скрестив перед собой тяжелые жилистые кисти рук, уверенно взглянул на капитана. «Я сегодня же отпущу вас, если поклянетесь, что через 2 дня доставите мне человека, который стрелял во фрау Вольф. Причем он нужен мне живым. Вам понятны мои условия?» «Понятны». Галаши взял предложенную Родлем пачку сигарет и долго извлекал из нее сигарету. А когда прикуривал, руки его до того дрожали, что Скорца несмущенно отвернулся. Он терпеть не мог мужского страха. В нем было что-то выше того, что Скорцени способен был понимать или хотя бы воспринимать. «Вы найдете мне человека, который стрелял во фрау Вольф, только-то и всего. Но я не знаю, кто это, и это будет непросто. Не сложнее, чем вымаливать пощады у моих парней», напомнил Скорцени о той истинной цене его поиска, о которой он ни на минуту не должен был забывать. «Вы найдете покушавшегося и доставите сюда». «Проще уж сразу убить его. Все равно привести сюда в гестапо агента контрразведки такая операция незамеченной не останется». «Но я тоже не собираюсь убивать его. Задам несколько вопросов, и оба свободны». «Хорошо, я постараюсь найти его. Вот только доставлять придется вам самим, и 2 суток — это слишком мало. Сколько же дней понадобится вам для поиска?» «Неделю». «Много. 3 суток. И попробуйте в конце 3-х суток куда-то исчезнуть. Я ведь знаю, что моя семья будет под наблюдением». «Вот видите, даже для вас служба контрразведки не проходит зря, капитан Галаши». Ровно через сутки гауптштурмфюрер Родель принял от Галаши телефонное сообщение. Однако звонил не Галаши, а какой-то подросток. «Вам привет от одного известного вам капитана. Интересующий вас человек готов встретиться с вами», — сообщил срывающийся от волнения почти мальчишеский голосок. «Когда?» «Сегодня». «Где?» там, где состоялся ваш последний разговор с капитаном. Но с условием, что будет и сам капитан». «Капитан согласен», — приглушенным голосом подсказывало мальчишке кто-то, стоящий рядом с ним. «В котором часу ждать этого человека?» «Через 2 часа». «Минуточку». Родель знал, что в это время Скорца не находился в номере фрау Вольф, то есть унтерштурмфюрера Фройнштаг, поэтому связаться с ним особого труда не представляло. «Наш общий друг капитан сам по телефону говорить боится», объяснил он штурмбанфюреру после того, как передал смысл телефонного сообщения. «И правильно делает». Недовольно, однако справедливо рассудил Скорцени. «Что передать его связняку?» «Пусть капитан появляется, будем ждать».